Глава вторая. Флигель стоял во дворе, довольно далеко от большого дома. Там помещалась кухня, даже две, людские, была и чистая светелка для скотницы. В этой светелке стояла Каролина Петровна, без очков, с красным взволнованным лицом. Иногда она бросала взоры на скотницыну постель, где на подушках лежало что-то укутанное, похожее с виду на ребенка. Каролина Петровна была довольно сухенькая немка без возраста, с черными, как смоль, волосами, живыми черными глазами и небольшим носом. Привычка раздувать ноздри придавала еще больше энергии ее маленькому увядшему лицу. Деятельность Каролины Петровны не поддавалась никаким описаниям. Она вечно что-нибудь устраивала. Или детский спектакль, или концерт, или публичный экзамен своим ученицам. Определяла каких-нибудь детей в приют, или, если ничего другого не случалось, то хоть Оксан или Гапок на места. И делала она это с таким тактом, настойчивостью и умением, что все у нее удавалось самым лучшим образом. Мало-помалу сама вдова Винниченко, дама полная и себе на уме, стала весьма доверять Каролине Петровне. До главных хозяйственных дел она ее не допускала, но мелочи были сданы на ее руки. И после 6 лет совместной жизни вдова Винниченко, равны и ее дочь, смотрели на Каролину Петровну как на члена семьи. «Тише, тише!» – зашептала Каролина Петровна и замахала руками, увидев своих учениц. «Не хлопайте дверями, две еще сидят». Аня была в недоумении, но Лида сейчас же подошла к постели и спросила. «Эту вынули? Валяли?» «Нет еще. Погоди». «Что вы делаете? Ведь бок обомнется». «Погоди, Лидочка, не спорь. Впрочем, я думаю, теперь пора». Каролина Петровна подошла к постели и развернула, едва касаясь то, что было похоже на заснувшего ребенка. Под белыми покровами лежала баба. Нежная, воздушная, легкая и мягкая, как пушинка. Каролина Петровна с любовью повернула ее совсем темное тело. Корочка была желтоватая, подернутая словно черным кружевом, подпеченная. Лида положила в ряд две подушки и с серьезностью смотрела, как Каролина Петровна перекатывала с одной на другую остывающий кулич. Ане сначала хотелось смеяться, потом сделалось скучно. «Ну что, Анечка?» произнесла вполголоса Каролина Петровна, не отрываясь от работы. «Думаете праздниками повеселиться?» «Нет, какое же веселье! Папы дома не будет, а я ведь не выезжаю. У вас буду, вот, с Лидой». «Постойте, погодите. На праздниках еще бал устроим, еще попляшете». Аня вспыхнула. Она страстно любила танцевать. «Как на Рождестве, Каролина Петровна, да? Вот жаль, Альберта нету». Альберт был знакомый пажик, приезжавший на Рождество домой. Аня не могла бы сказать, какого цвета у него волосы, умен он или глуп, но она жалела о нем, потому что он никогда не уставал танцевать. «На что нам Альберт? И без него найдем», — возразила Каролина Петровна. «Знаешь ли, Душа, Платон Николаевич приезжает в Страстную субботу». Лида слегка оживилась. «Надолго? Наконец-то собрался! Мамаша знает?» «Кто это, кто?» – приставала Аня. «Племянник Каролины Петровны. Он был у нас 4 года тому назад. Вот веселый-то! Вечно с ним возня! Ну, я рада!» Баба достаточно остыла, и ее поставили на стол. «А, ну что, нехороша?» – торжествовала Каролина Петровна, обращаясь к Лиде. «Легче ваших. Куда?» «Только, может быть, пресна?» скептически заметила Лида. Аня опять сделалась скучно, но прибежала косоглазая противная горничная и объявила, что барин вернулся и обед подан. Аня поцеловала своего друга, обещала забежать вечерком и медленно пошла через двор, направляясь к большому дому.